Глава 16. Три разбойника в тюрьме. Вся тюрьма состояла из одной большой комнаты, но она была чистая, светлая и уютная. Здесь никогда еще никто не сидел, а теперь вдруг появилось целых три арестанта, и у Бастиана сразу прибавилось хлопот. Прежде всего, он раздобыл им кровати, мягкие и удобные, затем стол и три хороших стула. Теперь разбойникам было на чем спать и на чем сидеть. На следующий день он зашел спросить, хорошо ли им спалось. «Спали мы великолепно», — сказал Еспер. «Кровати у вас здесь превосходные», — сказал Каспер. «И стулья отличные», — сказал Юнатан. «Вот хорошо», — обратился Бастиан. «Ему было очень приятно это слышать. А теперь я схожу в лавку и куплю вам таз и мыло». «Дорогой Бастиан, зря вы беспокоитесь. Это совершенно не нужно, честное слово. Нам здесь и так очень хорошо», — закричали разбойники, перебивая друг друга. «Ничего, мне это не трудно, а помыться время от времени с мылом очень полезно», — сказал Бастиан и ушел. У жены Бастиана тоже появилось много новых забот. Раньше она готовила еду только себе да мужу, а теперь надо было еще трех разбойников накормить и напоить, а с их аппетитом это было нелегко. Но жена Бастиана была очень милая и добрая женщина, такая же симпатичная, как и сам Бастиан. И она усердно хлопотала, возилась по хозяйству, прибиралась, готовила, и при этом любила напевать такую песенку. «Я чищу, мою и скоблю, чтоб чистым был наш дом, а Бастиан, мой добрый муж, печется о другом. Следит он, чтоб спокойно спал наш город дорогой». Но эти три разбойника нарушили покой, и муж их всех арестовал, уж так пришлось ему. До них никто не попадал в домашнюю тюрьму. Они весьма послушные, ни ругани, ни драк. Сказали, здесь им нравится, всегда бы жить бы так. Им вряд ли хочется домой, и если я права, не так уж плохо из них любой, как кажется сперва. Ах, до чего они грязны, черны они, как ночь, но мыло, щетка и вода сумеют им помочь. В комнате у разбойников появились таз, мыло и вода, хотя они и считали, что это лишнее. А на стол жена Бастиана постелила скатерть и поставила вазу с цветами. «Ах, да чего у нас чисто и уютно!» — сказал как-то Еспер. «И верно», — согласился Юнатан. «Прям как будто бы мы не разбойники, а настоящие люди. До того чисто и уютно, что я бы, кажется, и сам не прочь чуточку помыться и навести красоту». «И со мной такая же история», — признался Каспер. «А что, если нам и правда попробовать немножечко?» «Самую малость», — сказал Юнатан. Он налил в таз воды, намылил мылом тряпочку и легонько потер себе кончик носа. «Ну как? Очень противно», — спросил Еспер. «Да нет, ничего страшного», — сказал Юнатан и помыл себе серединки щек. «Ну хватит», — сказал Каспер, — «теперь моя очередь». И он тоже принялся мыться. И так старался, что даже уши чуточку помыл, и сразу почувствовал, что стал лучше слышать. Но самым храбрым из всех оказался Еспер. Он настолько осмелел, что погрузил в таз всю голову, так что двое других испугались, как бы он не утонул. А он полоскался и плескался, только брызги летели в разные стороны. «Ух, да чего хорошо, да чего здорово!» — крикнул он, и стал такой чистый, что Каспер с Юнатаном его не узнали. И Бастиан тоже. Он зашел спросить, как им живется. «Погодите, но не может же быть, чтобы он был один из вас?» — озадаченно сказал Бастиан. «Очень даже может», — сказал Каспер, — «потому что это наш Еспер. Он просто так долго мылся, что сам на себя стал не похож», — объяснил Юнатан. И они все засмеялись. «Живется нам здесь так, что любо-дорого», — сказал Каспер. «Особенно приятно, что можно поговорить с другими людьми», — добавил Еспер. «Раньше мы только друг с дружкой разговаривали, а больше ни с кем. Такая скукачища!» «Что правда, то правда», — подтвердил Юнатан. «Но самое главное, уж очень вкусно нас тут кормят. То ли дело, когда женщина готовит». «Все бы хорошо», — вздохнул Еспер. «Одно меня мучит. Просто покою мне не дает. Мы-то, конечно, блаженствуем. А наш лев, бедняга, сидит в это время один и голодает». «Да, это свинство по отношению ко льву», — огорчился Бастиан. «Будьте так добры», — попросил Еспер. «Арестуйте и его тоже». «К сожалению, твоя просьба невыполнима». «Лев — это не то животное, которое можно просто так взять и арестовать. Но Он у нас очень смирный и послушный. Лев есть лев. И придется ему побыть одному, пока вы не вернетесь домой. Но я могу позволить Есперу ходить и кормить его каждый день, — сказал Бастин. — Чем кормить-то? У меня же нет львиной еды. — Эта беда поправима. Бастин ушел и через полчаса вернулся с целым мешком львиной еды. Там было и мясо, присланное мясником, и хлеб, подаренный булочником. А вот эта плитка сливочного шоколада высшего сорта. «Это льву лично от меня», — сказал Бастин. И Еспер был на время выпущен на свободу и отправился домой кормить льва. Целый день он пропадал, но под вечер возвратился в тюрьму. «Лев сожрал почти все за один присест», — доложил он. «Вот и прекрасно», — сказал Бастин. Глава 17. Парикмахер Сёренсен приходит в восторг. После того, как разбойники несколько раз помылись, они стали выглядеть совсем как нормальные люди. Вот только шевелюры и бороды у них чересчур разрослись. И однажды Бастиан послал за парикмахером Сёренсеном, чтобы тот их подстриг и побрил. Парикмахер пришел с расческой и ножницами, с кисточкой и щеткой, да еще и кларнет с собой прихватил. Ведь парикмахер Сёренсен умел не только стричь да брить, да красоту наводить, он еще был участником кардамонского городского оркестра и каждую свободную минуточку играл и пел. Вот какая у него была любимая песенка. «Весь день стригу и брею, и завиваю вас, но музыка и пение милее мне в 100 раз. Я в городском оркестре первейший человек, играть я на кларнете готов хоть целый век». Соло на кларнете. «Ко мне приходит Тобиас с огромной бородой. Я мою эту бороду горячей водой. Покуда сохнет борода, присяду отдохнуть. Кларнет достану и ему сыграю что-нибудь». Соло на кларнете. «Я ничего так не люблю, как музыку свою. И если брею и стригу, то песенку пою. Все хорошо, порезов нет, царапин тоже нет. А почему? А потому что я люблю кларнет». Соло на кларнете. Парикмахеру пришлось немало потрудиться с волосами разбойников, потому что они у них были не просто лохматые, но спутанные и свалявшиеся почти что как войлок. И чтобы привести их в порядок, он долго и старательно их мыл, распутывал и расчесывал. «Ой!» — вскрикивал Юнтон всякий раз, как мыло попадало в глаза. А Каспер, так тот даже разобиделся и разворчался. «Мытье головы — это чушь и вздор!» — недовольно бурчал он. Но парикмахер Сёренсен не очень-то обращал внимания на их крики и слова. Кто-кто, а уж он знал, какой должен быть вид у нормальных людей. И как ни крути, без мытья головы все равно не обойтись. Зато когда он подстриг всех троих и побрызгал им волосы одеколоном, то тут даже Каспер улыбнулся и сказал: «Эта вода у тебя в бутылке и впрямь приятная и ароматная». А когда парикмахер после этого расчесал им волосы гребешком и щеткой и уложил их красивыми волнами, они ужасно возгордились и никак не могли наглядеться на себя в зеркало. «Ну кто бы поверил, что вот это Каспер!» — сказал Каспер. «А кто бы мог поверить, что вот это Еспер!» — сказал Еспер. «И никто бы не поверил, что вот это Юнатан!» — сказал Юнатан. Окончив свой нелегкий труд, парикмахер захотел немножко отдохнуть и начал играть на кларнете. А трое разбойников сидели и слушали. «А ты, оказывается, тоже хорошо играешь», — сказал Каспер. «Как? Разве тут еще кто-нибудь умеет хорошо играть?» — удивился парикмахер Сёренсен. «Мы все трое умеем», — ответил Каспер. Тут парикмахер совсем изумился. «Это вы-то умеете играть?» «Конечно, умеем. Мы же были бродячими музыкантами, пока не ушли в разбойники». Парикмахер протянул Касперу кларнет. «А ну-ка, сыграй, тогда я поверю». «На этой штуковине я не играю», — сказал Каспер. «Мой инструмент — фагот. Вот. Кларнет не для меня. Нет». «А Еспер играет на флейте», — вмешался Юнтон. «А я умею бить в тарелки и в барабан, и во все остальное, во что можно бить». «Тогда вы целый оркестр составить можете?» «Ничего мы не можем, потому что у нас больше нет инструментов», — с досадой сказал Каспер. «Мы их давно продали», — вздохнул Еспер. «И очень глупо сделали», — добавил Юнатан. Но парикмахер Сёренсен никак не мог успокоиться, да и любопытство его разбирало. «А вы не разучились играть? Если я вам добуду инструменты, у вас еще что-нибудь получится?» «Думаю, что получится», — ответил за всех Каспер. «Тогда я попробую», — сказал парикмахер и отправился в город добывать инструмент. Не успел парикмахер Сёренсен уйти, как жена Бастиана принесла разбойникам обед. И как же она удивилась, увидев, что волосы у них расчесаны на пробор и уложены волнами. «Ой, батюшки, какие вы стали красивые!» — воскликнула она. «Да, мы стали совсем не дурны собою», — хвастливо заметил Каспер. «Вот и пойте теперь свою песенку. Ах, да чего они грязны, черны они, как ночь. А мы вон какие, чистые, причесанные и побритые», — с гордым видом сказал Юнатан. Парикмахер Сёренсен скоро возвратился и принес с собой барабан и тарелки, флейту и фагот. «Вот вам, пожалуйста, играйте на здоровье», — сказал он, хотя в глубине души все еще немножко сомневался, что разбойники умеют играть. Но сомнения были напрасны. Каспер так обрадовался, когда получил фагот, что стал ласково гладить его, будто старого друга встретил, и сразу же попробовал взять несколько тонов. «У меня был точь-в-точь такой же фагот, когда мы были бродячими музыкантами», — сказал он. А Еспер вертел в руках флейту, даже внутрь заглядывал и улыбался. «Не дать не взять? Моя старая флейта, ну просто копия!» — сказал он и сыграл на пробу несколько трелей. «Вы и правда умеете. Теперь я слышу!» — радостно воскликнул парикмахер. «А то как же, конечно, умеем!» — сказал Каспер. «Вот сейчас Юнатан разберется с тарелками да барабаном, и мы сыграем настоящий, всамделишный марш бродячих музыкантов. Это я, Каспер, сочинил когда-то этот марш». «Ну все, если хотите, можем начинать», — бодро сказал Юнатан, постучав в тарелки и барабан. «Приготовились! Начали!» — скомандовал Каспер. И они заиграли марш Каспера, и парикмахер Сёренсен пришел в такой восторг, что не мог устоять на месте. Всякий раз, как Юнатан ударял в свои тарелки, парикмахер высоко подпрыгивал и громко кричал. «Браво! Браво! Брависсимо!» Бастиан тоже прибежал на звуки красивой музыки. «Теперь у нас в тюрьме будет свой оркестр», — обрадовался он. А парикмахер попросил разбойников. «Пожалуйста, научите меня играть этот марш, а я научу молочника, портного и барабанщика. И тогда Кардамонский городской оркестр исполнит его в будущем году на празднике лета и солнца». «Мы еще одну красивую вещь знаем», — похвастался Каспер. «Не марш, а вальс. И если парикмахеру хочется поплясать, ну, вроде того, как он только что делал, так это как раз подходящая музыка. Вот, послушайте». И парикмахер от восторга запрыгал еще выше и потребовал, чтобы они тотчас, без промедления, научили его играть этот вальс. «Мы с удовольствием тебя научим», — сказал Каспер. «Для хорошего человека ничего не жалко». «Но только придется отложить это до завтра», — сказал Еспер, «потому что теперь я вынужден уйти». «Что, Есперу надо уходить?» — с сожалением спросил парикмахер у Бастиана. «Да», — ответил Бастиан, — «ему надо пойти покормить льва. Он уже и так опаздывает».